Теперь Володя мамин любимчик. Она нарадоваться на него не может и считает идеальным сыном, с которого мы все должны брать пример. Вот ведь как жизнь поворачивается. Или это гены так играют? Глава 5. Павел. Про Елену я рассказывал следователю без личных подробностей. Не хватало еще мне признаваться в своей дурацкой, так ничем и не окончившейся любви. Однако о подозрениях своих упомянул. Кто его знает? А вдруг это важно для расследования убийства? Значит, ты думаешь, что Тарасова — любовница Владимира Олеговича, и ребенок у нее от него? — подытожила Галина Сергеевна. Ну что ж, это я проверю. Но странно, что никто об этом ни словом не обмолвился. Я ведь всех по нескольку раз допрашивала. Может, не знают, — предположил я, — или не хотят, чтобы муза Станиславовна узнала. Берегут ее, она ведь очень слабенькая. Возможно, возможно, — Парфенюк покивала головой. Я смотрю, жизнь-то у вас там. Богатая на события. Сколько мы с тобой разговариваем, уже пятый день, почитай. А дальше первых 6 месяцев твоей работы не ушли. Это только вначале так было. Потом все слилось. Вот даже как. Она приподняла брови. А что так? Все стало привычным, и я уже ни на что внимания не обращал. И вообще, у меня депрессия была. Я только о своих травмах думал и о своей загубленной жизни. Очнулся только тогда, когда... Я запнулся. Следователь посмотрела с любопытством. «И когда же ты очнулся, друг мой сердешный?» «Когда понял, что так пить больше нельзя. Я не напивался в усмерть, как в тот раз, когда мое состояние бросилось в глаза папане. Я пил умеренно, но каждый день. Сначала в клубных компаниях, потом все чаще дома в одиночку, потому что катастрофически не высыпался и старался пораньше лечь. Приезжал с работы, выпивал и ложился спать. Все, что я делал на работе, я делал автоматически, ни во что не вдумываясь и действительно ни на что не обращая внимания. Если бы не поездки в стрелковый клуб по вторникам, четвергам и воскресеньям, я бы даже, наверное, не мог сказать, какой нынче день недели. Я ежедневно, как полагается, заполнял талмуд и чертил графики. Но если вы спросили бы меня, какие показатели я туда внес, я бы не ответил. Жил будто на автопилоте. И в один прекрасный день, сидя в столовой за обедом, услышал, как Лариса Анатольевна говорит Дане. «Ну, детка, давай, старайся. Тебе совсем чуть-чуть осталось. В июне приедет из Лондона Тарас. Вот уж он удивится, когда увидит, какая ты стала». Я перевел глаза на Дану, но ничего особенного не увидел. Все то же, что и вчера, и позавчера. Тогда я посмотрел в окно и понял, что июнь уже совсем скоро. Боже мой, ведь только что был декабрь. Я шел вместе с Даной к Владимиру выяснять отношения. И был глубокий снег. Это последнее, что я отчетливо помнил. А сегодня что? Я точно знал, что среда, потому что вчера возил Дану стрелять и повезу завтра. Но вот какой месяц? Отставив тарелку, я крупной рысью направился в тренажерку и замер перед приколотыми к доске листами ватмана. Кривая нагрузок идет круто вверх, кривая показателей веса неумолимо ползет вниз. А, кстати, когда это мы начали отмечать вес на графиках? Мы же этого с самого начала не делали. Видно, в какой-то момент я изменил решение, но вот в какой? Я этого не помнил. Дана сбросила 21 килограмм. Нифига себе приколы. А я-то куда глядел? Схватив талмуд, я перепроверил цифры, заодно и поинтересовавшись и датами. Оказалось, что уже середина мая. Допился Фролов. Надо с этим завязывать. Мое столь длительное выпадение из жизни меня здорово напугало. Во время вечерних занятий я присмотрелся к Дане и констатировал, что, несмотря на мое беспамятство, тренировки проходили нормально. Девочка не просто сбросила вес, она ощутимо подобралась, фигура приобрела некоторые очертания, еще весьма далекие от идеальных, но все-таки больше похожие именно на женскую фигуру, а не на бесформенную кучу жира. «Как ваша нога?» — неожиданно спросила Дана. Я растерялся. «Нормально, а в чем дело? Я что, жаловался, что нога болит?» «Я совершенно этого не помнил». «Нет, вы сказали, что если она не разболится, мы сегодня будем танцевать танго под музыку». «То есть вы со мной будете танцевать?» «Не разболелась?» «Я диск принесла с музыкой, как вы велели». «Неужели я такое сказал?» «И такое велел». «Забавно. Но не врет же она в самом-то деле. Наверное, действительно сказал. А коль сказал, выполняй. Тем паче я давно уже хожу без палки и совсем не хромаю». «Ну, давай попробуем. Ставь диск. Будем исполнять смертельный номер». «Почему смертельный? Девочка мгновенно напряглась. «Думаете, я такая неловкая и вам все ноги оттопчу?» «Тьфу ты, елки-палки, совсем у меня тормоза отказали. Забыл, что с данный базар надо все-таки фильтровать, а не лепить подряд все, что в голову приходит. Потому что это будет потрясающее зрелище, и все, кто его увидит, просто умрут, либо от восхищения, либо от зависти». «Да ну вас!» — она смущенно улыбнулась. «Скажете тоже». Диск запустился, прозвучали первые аккорды, я картинно поклонился и встал в позицию. А получилось у нас очень даже ничего. Я остался доволен. Дана ни разу не сбилась, и в некоторых па продемонстрировала даже определенное изящество. Все-таки она на редкость пластичная девчонка. «Еще разок», — предложил я, — «закрепим». «Давайте», — она с радостью согласилась. Второй раз получилось куда лучше. Мы повторили еще раз, появилась уверенность. После четвертого раза легкость. Я перебрал несколько мелодий на диске и выбрал танго с более высоким темпом. «Рискнем?» Она решительно тряхнула головой. «А где наша не пропадала?» «Е-мое, да Дана ли это? Она ли это говорит? Где та забитая, стесняющаяся, робкая девочка, из которой лишнего слова не вытащишь? Где та Дана, которая как огня боялась всего нового?» С быстрым танго мы тоже справились, хотя Дана два раза споткнулась, и дыхание у нее немного сбилось. «Еще разок», — предложила она, чуть задыхаясь. «Обязательно, только отдышись. Кстати, давай-ка давление измерим, чтобы знать, во что нам этот темп обошелся». Обошелся нам быстрый темп в сущую ерунду. Можно было даже внимания не обращать. Пульс всего-то 83, тогда как в состоянии покоя 60-62. И давление приличное, почти не повысилось. Во второй раз быстрое танго прошло без сбоев. И я подумал, что пора приобщать членов семьи к нашим общим успехам. «Хочешь, позовем твоих родителей? Пусть посмотрят, как ты танцуешь». «А можно?» «Почему же нет?» — не понял я. «Но я же не одна буду танцевать. Вы тоже будете. А вдруг вы не хотите, чтобы кто-то, кроме меня, видел, как вы танцуете?» «Что это, деликатность? Или такое своеобразное проецирование собственной застенчивости?» Совсем еще недавно Дана впадала в панику при одной мысли о том, что кто-то увидит, какая она неловкая. Неужели она думает, что все люди такие, все стесняются самих себя? Но тут важно другое. Она понимает, что достигла какого-то успеха и хочет, чтобы ее родители за нее порадовались. Вот это мы с ней молодцы. «Я не возражаю, чтобы меня видели танцующим», — рассмеялся я. «Так что, зовем?» «Зовем. Я сейчас их приведу». Через пару минут в тренажерку вплыла Лариса Анатольевна. Следом за ней протиснулся сияющий папаня. «Я принесу для вас стулья», — засуетился я. Но папаня жестом остановил мои гостеприимные потуги. «Не надо, мы постоим. Ну, показывайте, чего добились». «А смотри, Миша, когда она хорошо выглядит», — защебетала Лариса. «Правда, совсем другой человек. И талия обозначилась. Когда она в платье, ты не видишь ничего. А ты посмотри сейчас, когда она вся обтянутая». «Вижу, вижу, не мешай людям», — проворчал он довольным голосом. Я не стал рисковать и поставил музыку помедленнее. Это было что-то. Без единой ошибки. Резко, четко и одновременно тягуче. Ай, молодцы. Родители пришли в восторг и громко зааплодировали. «Надо твою маму позвать», — заявила Лариса Анатольевна. «Пусть тоже посмотрит на такую красоту. И Валентину позовем, и всех, кто дома». Я посмотрел на Дану. Как ей такое предложение? Не забоится? Не застесняется? Но девочка, воодушевленная неожиданным успехом, согласилась повторить концертный номер для широкой публики. Дома оказались, помимо Анны Алексеевны, Валентина Олеговна и Юля. Я подозревал, что Лена тоже дома, но ее почему-то не позвали. Впрочем, мне было все равно. Прошло несколько месяцев, и чувства не только утратили остроту, но и почти совсем забылись. То есть я помнил, что был когда-то влюблен, но не более того. Второе исполнение прошло чуть хуже, и я понимал, почему. Юлин недобрый взгляд жег нас и испепелял, на ногах будто гири повисли. Но все равно это было замечательно, и мы сорвали вполне заслуженные аплодисменты. Все решено. В конце июня у Лановского юбилей. Он устраивает большой прием, мы уже приглашение получили, — заявил папаня. Приглашает семьями. Как раз Тарас приедет. И ты, Дана, с нами поедешь, станцуешь там. Пусть все ахнут, какая у меня девочка. — Да ты что, пап, — забормотала Дана. — Это же только для вас. При чужих людях я не смогу. — А ты учись, у тебя еще целый месяц впереди. Завтра пришлю портного, пусть снимет мерку и шьет тебе платье. Пап, не надо, пожалуйста. От страха Дана готова была расплакаться. Я никуда не поеду. Глупости, ты отлично выглядишь и прекрасно танцуешь. Мне было так жалко девочку, что я решил вступиться.